Мир вам, братья и сестры. Слава Господу. Мы откроем Слово Божие, которое записано в притчах. Сегодня я буду читать много текстов и буду просить вашего и внимания, и терпения. Эти тексты надо будет найти. Берет время. Читаем притчи Соломона из 20 главы. И 27 стих, как начало всего, а потом мы пойдем дальше. Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца. Я знаю, что перед вами я в долгу, и вы ожидаете, чтобы я этот долг вам отдал. Проповедь, которую я буду говорить сегодня на тему «Семь степеней совести» я получил у вас. В эту ночь я ночевал у брата Виктора Афанасьева. И после собрания, обыкновенно, когда ночуешь, каждую ночь спишь на другой постели, то не быстро заснешь. Я рассуждал и о собрании, и о том, что проповедовал. И в эту ночь, в 2:00 ночи я получил эту проповедь. Я сразу схватил Библию и выписал все тексты, которые относятся к этой проповеди. И поэтому я уже вам упоминал когда-то, и братья ожидают, уже думают, напоминать брату или нет. Но я знаю, я не забыл, что я должен у вас ее сказать. Хорошо? И если кто имеет аппаратуру записать, будет очень хорошо и полезно для вас. Я сказал, запаситесь терпением, братья и сестры, потому что эта проповедь будет каких час, 10 или 15 минут. Я не всегда так долго проповедую, но эту проповедь быстрее и скорее сказать нельзя. Наша тема – «Семь степеней совести». Вы знаете, что такое совесть? По-немецки «gewissen», правда? «Gewissen», yeah, «consciousness» по-английски. «Conscience». So, и мы прочитали «Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца». И в этом светильнике, внутри человека, каждого человека, Бог вложил своего союзника, которого мы называем, или Слово Божие называет, совесть. Gewissen. И это неподкупимый союзник. Я докажу Писанием и делом после, что его никто не подкупит. Слава Богу! Слава Богу! Никто не подкупит. У нас в городе в Америке, в Нью-Йорке, есть очень много русских евреев. Мы там с братом Ольшевским не раз проповедовали на Брайтон-Бич в Нью-Йорке евреям. Однажды брат Ольшевский Джордж разносил брошюрки, конечно, на русском языке. Идет образованный еврей и говорит, что ты делаешь? Говорит, я раздаю брошюрки, трактаты. Какие? А о Боге. А он говорит, а я атеист, я в Бога не верю. А брат Ольшевский так посмотрел на него, говорит, а верите ли вы в совесть? Ну, конечно. Ну, тогда разрешите мне задать вопрос вашей совести. Совесть, есть ли Бог? Он сделал паузу, говорит, да, стало бы, есть что-то. Да, дорогие, пускай как называют, но совесть есть. И вот, дорогие, я буду говорить, называть их по имени, эти совести. А вы, кто хочет записать пером или же на аппарате, может быть, еще лучше. И первая совесть. Это записано в 24 главе Деяний апостолов от 14 по 16 стих включительно. Слушайте. Павел говорит, но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Братья и сестры, наивысшая степень совести есть непорочная совесть. Хвала Господу! Непорочная совесть. Когда мы встретились с Господом лично, совершили достойный плод покаяния, и Он очистил кровью грехи наши и совесть нашу, и эта совесть стала пред Богом непорочной. Бог сделал ее непорочной. За что слава Богу. Вы помните это, что первая и наивысшая степень совести – непорочная совесть. Я пока что остановлюсь на этом пункте короче, но потом я вернусь назад. Будет на это причина. Но ее можно опорочить. Я укажу, как можно опорочить, чем опорочить. Но когда Господь очищает, очистит нас, мы получили прощение, грехи наши смыты, чисты пред Господом, и совесть непорочна. И Павел говорит, я служу Господу, стараюсь служить непорочной совестью. Идем дальше. Но я говорю, я после вернусь к этому. Мы читаем о второй степени совести. Это записано во втором послании Тимофею. Второе послание Тимофею. И первая глава и третий стих. Имейте терпение, потому что мне надо все это найти. Второе послание Тимофею 1:3. Благодарю Бога, которому служу от прародителей с чистою совестью, что непрестанно воспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью. Вторая степень совести, как вот здесь Павел пишет, это чистая совесть. Чистая совесть. Когда мы храним ее чистую, к ней ничто не прилипнет нечистое. 1 Тимофея 3. 8-10. 1 Тимофея, 3 глава и 8 стих по 10. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. Хранящие таинство веры у чистой совести. Я говорю, это вторая степень совести. Хвала Богу. Я прочитал, кажется, от 8 стиха, 8 и 9. Я буду приводить некоторые явные иллюстрации, жизненные иллюстрации, как о других, так и о себе. Братья, мы слышим много проповедей. Говорю, мы петь можем дома, можем и помолиться дома. Но когда мы приходим на собрание, мы ожидаем, что Господь накормит нас своим святым словом. Хвала Богу! И я вам сегодня гарантирую, братья, проповедь, которую вы услышите сегодня, она найдет каждого из нас, начиная от того, кто ее проповедует. Хорошо? И обижаться нечего. Она начнется от себя. И я скажу, как она и меня нашла. Да, трое братья, мои хорошие друзья, которые проживают в Аргентине, и вот когда пришла в Советском Союзе перестройка, пришла оттепель своего рода, решили они поехать на Украину, на родину своих родителей. Они уже родились в Аргентине. Чтобы добраться туда, им взяло полных двое суток. Они приехали, хотя не очень старые братья, еще молодые, но приехали очень утомленные. И приехали в одно село, имели они адрес пресвитера там. Их туда привезли. И привезли поздно ночью. И хозяина пресвитера церкви не было дома, но жена его была дома. И они сказали: сестра, мы с дороги, мы очень утомленные, нам ничего не нужно, но дай место, где бы мы могли отдохнуть, уснуть. И она им дала место. Когда братья отдохнули, утром проснулись в комнате, и брат Степан говорит Ивану и Самуилу, друзьям: братья, будем осторожны. Я имел сон, и во сне показано, что на нас напал медведь. Мы будем иметь нападение. Будьте очень осторожны. Приготовились, помолились. И встреча с хозяином, пресвитером церкви. Когда встретились, и начало осуществляться то, что брат сказал. Нападение пошло. Но они слушают. В чем же дело? Оказывается, этот пресвитер приехал домой очень поздно, перерыл чемоданы этих братьев и в одном из чемоданов нашел галстук. И начал из-за галстука. И начал. Конечно, братья, я не защищаю то или другое, но я с умыслом это говорю. Галстук – это тряпка. Гниет. И человек из-за этой тряпки готов сделать скандал. Скандал. Но это не все. Знаете, перерыть чужие вещи и рыться в них – это злодейский воровской дух. Аминь. Правда? Нет. Кто же разрешает такое дело? И теперь, мог ли этот пресвитер сказать: братья, я с чистой совестью перерыл ваши чемоданы, чтобы найти, за что цепиться, как советский милиционер к столбу прицепиться? Конечно, он не мог так сказать. Правда, нет? Да, дорогие, чистая совесть таких вещей не позволит делать. Хвала Богу! Слава Иисусу! Идем дальше. Читаем мы первое послание Тимофею 1:5. Первое послание Тимофею, 1 глава и 5 стих. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Мы идем одно за одной. Непорочная совесть, чистая совесть, добрая совесть. Хвала Господу! Добрая совесть. Это третья степень совести. Идем дальше. Также 19 стих. Прочитаю я из и 18, с этой же главы. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере». Добрая совесть. 1 Петра 3:21, я не буду читать, но вы знаете, что там написано, когда мы принимали крещение. И нам сказано было, мы обещали Богу служить Ему доброй совестью. Правда, не? Слава Господу. И эта совесть добрая пропитана любовью и состраданием. Она не ищет выгоды ни похвалы. Евреям 13:18. Читаем. Послание Евреям. 13 глава. И 18 стих. Такие слова. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Братья, сестры, добрая совесть поможет нам вести себя честно. Я здесь немного остановлюсь, потому что, знаете, особенно, когда дело касается денег. Пару лет назад, после того, как я получил эту проповедь, я говорил ее в Рочестер, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Сказал эту проповедь, я обыкновенно езжу туда на вечерю Господню, мне 3,5 часа езды туда. Приезжаю я туда через месяц приблизительно, подходит ко мне сестра Надя и говорит, брат, ваша проповедь нам помогла. На следующий день я взяла маму, мы пошли в welfare, у вас называется социаль, в Америке называется welfare. И говорит, все привели в порядок. Хвала Богу. Поступаем честно. Дорогие, кому из нас не приходилось иметь дело с деньгами? Или мы нашли, или нам переплатили, или в банке, или где-либо, и против нашей выгоды, конечно, нужно поступить честно. Я имел таких случаев очень много, и даже недавно. Побывая у вас в Германии, я возвращаюсь назад, ну и на Украине 2 месяца или больше я провел, и нужно было автомобиль повезти на проверку. Когда проверили, там все сделали, и вытягивает с компьютера бумажку, счет. Я не смотрел, пошел в кассу платить. И мне говорит кассирша, $5.76. Я говорю, $5.76, это такой цены нет за проверку автомобиля, за смазку, перемена елея и так дальше. Там что-то не в порядку. Я знаю, сколько более-менее стоит. Она позвала старшего, он проверил, компьютер ошибся. $22 с центами. И я плачу ей $22 там с центами. А она смотрит, говорит, you are honest man. Вы честный человек. А я говорю, христианин должен быть честен. Аминь, братья. Если мы имеем и непорочную, и чистую, и добрую совесть, христианин обязан быть честным. Слава Богу! Во всех поступках. Я еще больше скажу, братья. Знаете, я работал корректором, редактором журнала и корректировал много книг. Это очень такая работа тяжелая. Когда вечером дети уже шли спать, то я выходил и прогуливался, чтобы это все развеять, знаете. С часок так ходил. И в одной зимы я нашел 3 кошелька. 3 раза нашел кошелек. Ну, в одном там мало было, в другом больше. Но один кошелек был полон денег, но это не все. И все документы. Как раз только снег выпал. Недалеко от нас, всего, может, 100-150 метров. Я вот раскрыл его, нашел там адрес, фамилию и телефон номер человека того. Я позвонил ему. Вы такой-то? Да. Говорю, где вы были прошлой ночью? Он сказал, Вильгельм-стрит, Вильгельм-штрассе. Я говорю, вы что-то утеряли? Да, я утерял валет, кошелек. Говорю, что в нем было? И он мне сказал, там было денег приблизительно столько-то. Но говорит, мне ничего не жалко, но у меня все документы там. Я говорю, приезжайте по такому-то адресу, вы его получите. Не взяло много времени, как у двери стук-стук. Он стоит у двери. Я открыл, вы такой-то, да. Я вручаю ему его кошелек. Он открывает и вытягивает жмут денег, давать мне деньги. Я говорю, слушайте, я денег не хочу. Ваше счастье в том, что ваш кошелек нашел христианин, да еще служитель Евангелия Иисуса Христа. Хвала Богу, братья. Это великое свидетельство, когда мы поступаем честно. Оно за нас или против нас? Я говорю, выгодно. Хвала Господу. Когда поступаем честно. Особенно с деньгами. Недавно, знаете, между прочим, я в Америке не только вожу Евангелие. Тот просит привезти гречки. Я знаю, где достать. И я достану гречку по третьей цене. Третью часть, что все другие. Я знаю, где, у мельницы. И меня там знают 30 или 40 лет. Поэтому я получу по такой цене, никто в Америке не получит по той цене, что даже склад не получит. Кому пшена, кому гречневой муки, кому меду. Я все знаю. Знаю, где что достать. Жена не раз меня упрекает, говорит, у тебя автомобиль грязный. А я говорю, ну он делает чистую работу. Слава Богу. И вот знаете, покупаю я 10 мешков. Столько-то гречки, столько-то пшеницы для прорастения. И один мешок прожаренной гречки, которая на 12 долларов дороже на сырой гречки. И когда человек, который выписал этот, как сказать по-вашему, выписал квитанцию, а грузили другие, и они сделали ошибку и положили два мешка, которые 50 с лишним долларов стоит мешок, это жареной гречки. Когда я приехал сгружать, смотрю, один мешок лишний, знаете, 50 с чем-то долларов стоит. Через некоторое время я возвратился туда покупать снова гречку и говорю, в прошлый раз, когда я покупал гречку, мне по ошибке передали, те, которые грузили, один мешок. И вы, говорю, запишите теперь, но не давайте его мне, чтобы было в расчете. Когда я сказал братьям, когда я сказал это жене, жена говорит, ну ты же их не обманывал, это их вина. Но я говорю, чья-то не вина, но это будет нечестно. И я ему заплатил эти 50 с лишним долларов. И он говорит, я вижу, вы честный человек, братья, сестры, я не говорю с тем, чтобы похвалить свою честность. Я говорю о том, что когда дело касается денег, нам надо быть честными. Аминь. Слава Богу. Я сказал, у нас называется в Америке welfare. Я имею много примеров нехороших, не хочу о них говорить, негативных. Если вы разрешите, я только один скажу. Знаете, брат Пенкальский, мой друг, пастор церкви, Клевеланд, где-то был, приезжает домой, жена говорит, срочно езжай туда и туда. Плохо там с братом. Говорит, я снова сажусь, езжу туда. Нет, приезжаю в тот дом, вижу, правда, с братом плохо. Начал я молиться за него. И когда я, говорит, начал усиленно молиться, я почувствовал присутствие демонских сил. Чем больше я молюсь, тем сильнее противление демонских сил. Я призываю кровь Христа, во имя Иисуса повелеваю. Долго сражался, но демон вышел. Пена пошла из этого брата. Он заплакал, утерся, говорит, слава Господу. А жена говорит, то ты напився холодного молока. А он говорит, нет, жена, не холодное молоко. Вчера у нас была женщина с Велфера и социаля. И я говорил ей ложь, и я подписывал фальш. И я дал место дьяволу. Говорит, это уже больше никогда не будет. Храните себя чистыми. Чистая совесть, добрая совесть, непорочная совесть поможет нам. Слава Богу. Слава Богу. Я после приду, братья. Совесть непорочную можно опорочить. Я скажу как. Но мы идем дальше. Да поможет нам Господь. Я еще прочитаю в заключение этих, перейти дальше к другому разряду. Это Римлянам и 9 и 1. Послание Римлянам 9 и 1 стих. Истину говорю во Христе. Не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Совесть непорочная, совесть чистая, совесть добрая. Все они три имеют свидетельство в Духе Святом. Слава Богу. Амин. Дух Святой свидетельствует. Вы знаете, пускай нас обвиняет весь мир, но если эта совесть непорочная, чистая, добрая, она отвергнет это все, хвала Богу. Но если совесть опорочена, нечистая. Пускай оправдывает нас, весь мир оправдывает. Но она нам скажет: Дмитрий, ты виноват. Но мы к этому еще дальше придем. Аллилуйя, слава Иисусу. Теперь читаем мы четвертый пункт. 1 Коринфянам 8 глава, 7 по 13. 1 Коринфянам 8. Запаситесь терпением, пока я это место найду, но его надо читать. 1 Коринфянам 8, 7 по 13. Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенные, как жертвы идольские. И совесть их, будучи немощна, оскверняется. Пища не приближает нас к Богу, ибо если, то есть едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенную? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев, и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Бога Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Дорогие братья, сестры, я немножко остановлюсь на этой степени совести. Мы здесь прочитали, она называется немощная совесть. Эта совесть очень скоро соблазняется. Слышите? Дорогие, я однажды сделал укор одному брату, который давно верующий. И что-то было в собрании, говорит, я соблазнился. Я говорю: брат Василь, никогда это не говори. Никогда не говори. Стыдно тебе уже старшему верующему соблазняться. Я скажу лично, я ничем не соблазняюсь. Братья, если он вчера делал чудеса именем Господним, сегодня пьяный в канаве, бедный человек, мы должны знать, в кого мы уверовали. Аминь. Старайтесь, чтобы вы не имели этой совести, немощной совести. Но Павел пишет, что с нашей стороны мы должны считаться с нею. Поняли вы? Что можно с нашей стороны? Мы видим его немощная совесть, считаться с ней. Я с ней сталкиваюсь. Вы знаете, в прошлом году, поздней осенью, я возвращался из Украины, уже осень была. Я был в одной церкви. Мы заехали, взяли пастора, пресвитера церкви, везем тоже. Вы знаете, я ношу шляпу. И когда мы подъехали, было холодно. И пастор, и пресвитер говорит: брат, сними шляпу, потому что у нас один брат, он очень соблазняется. Он говорит: шляпа, это есть гордость, и будет соблазняться, наделает беды в церкви. Я положил шляпу, пошел туда. Ему нет разницы, что я мог простудить голову. Она уже простужена. Но ничего, я положил. И этот раз я взял кепку. Там же кепка лежит, уже шляпу я оставил. Понимаете? Нужно с такими считаться. Но я бы ему сказал: брат, гордость не в шляпе, но под шляпой. Там гордость. Если бы в шляпе, то бросил бы его и спалил бы его. Правда? Нет. Я говорю факты, братья. Но есть такие люди. Соблазняются. Вот я соблазнился. Господи, да ж мы не вчера уверовали, да хранит нас Господь. Аминь, дорогие. Но есть люди, которые соблазняют. Немощна совесть. Я часто упоминаю моего друга, брата Алешу Москаленко, который вымолил меня, когда я был по уши в гробу. Он 40 дней за меня постил, молился. И вот когда он попал первый раз в Бразилию, он имел некоторые адреса. Уже с тех пор, от 50-х годов, как наши братья ездят, там между верующими много улучшилось. Туда пошли большие тонны одежды, в том числе из Германии. Мы давали адреса. Но, говорит, я пришел, там хозяйка в дворе. Говорю: сестра, ваш муж дома? Я хочу его видеть. А она говорит, его нельзя видеть. А где он? Дома? Дома. Ну, а почему нельзя? А где он? А там. Ну, я хочу его видеть, мне край нужно. Нельзя видеть. А где он? А там. И так, а там, а там. Ну, я там, я по-русски, и пошел, а там. Иду, иду, иду так, знаете, полем туда, кустарники. Он шмых за куст и спрятался. Я все понял. Он, знаете, настолько оборванец, ему стыдно быть между людьми. Я пошел назад, открыл чемодан, вытянул рубашку, штаны, дал ей, говорю, понеси ему. Она пошла, он оделся, пришел и смеется. Посетил вторую фарму. В Аргентине называют чакра, а в Бразилии фарма называется фазенда. И евангелист приехал, миссионер с Америки. Знаете, хозяйка, ну чем его принять? Ничего нет. У них, знаете, денег нет. Имеет там несколько курочек. Я говорю факты, братья, и это нужно. Несколько курочек, когда имеет там дюжину или полдюжины яичек, вы знаете, полдюжины это 6, дюжина 12. И унесут в магазин, и там выменяют сахар и жменю, или соли, или свечку, там, или керосин, или мыло, и такое, так живут. И у нее было 4 яичек. Она сварила их, и как она там порпалась в огороде, знаете, и почистила, и на яичках остались отпечатки пальцев. И она взяла и облизала их. Облизала и поставила ему кушать. А он хотя был малограмотный, но он очень был догадливый. А дети оттуда, оттуда так заглядывают, как миссионер будет яички кушать. Они никогда их не кушают. Знаете, он взял нож, посчитал их, порезал эти яички и пошел и раздал им. Мама облизала, а дети съели, и все в порядке. И она довольна, и дети довольны, и он доволен, и Бог доволен. Если бы он не съел и отказался, игнорировал, она бы очень соблазнилась. Но Бог дал ему мудрости, как поступить. Хвала Богу. Да, Бог дает свою мудрость, как поступить. Я говорю, она облизала, а дети съели. И все довольны. Хвала Богу. Братья, я немного остановился на немощной совести. Мы верующие, старайтесь не соблазняться. Знаете, это показывает, если вы соблазняетесь, и вы можете соблазняться, знаете, часто бывает все. Я раз проповедовал в Сакраменто, это лет 4 назад. Год 4 назад. Я проповедовал и привел такой эпизод из моей жизни, что люди засмеялись. Подходит один брат и начал меня, знаете, напал на меня. Ну, я говорю, и братья другие говорят, так брат не шутил, брат не говорил, но у меня есть много эпизодов, люди засмеются. Он напал на меня. Вы знаете, прошло 2,5 года после этого. Я приезжаю с проповеди, жена говорит, там телефон, какой-то Леня звонил из Сакраменто. Я накрутил, а там Леня я знаю много. Накрутил, слышу. Это все люди, которых я знаю, украинцы, это твердо русский. И говорит, мне помнишь, тогда-то, ты сказал, люди засмеялись, я на тебя напал. Я говорю, помню. Ты можешь мне простить? Ну, говорю, почему нет? А ты ж прощаешь? 3 раза повторил. Говорю, прощаю, да благословит тебя Господь. Дорогие дети Божьи, я пойду далее, у меня еще много чего говорить есть. Много чего. Но, дорогие, старайтесь, хотя нам дано считаться с теми, кто имеет немощную совесть, старайтесь не соблазняться. Может, не так махнул рукой, может, не так слово сказал, или то что. Все бывает, я даже не думал, кто-то не думал, а уже кто-то на мне или на тебе соблазнится. Да поможет нам Господь иметь непорочную, чистую, добрую совесть и стараться не иметь немощной совести, которая на каждом шагу соблазняется. Есть братья, вы слыхали, я слыхал. Говорит, ну что, они верующие, а кока-колу пьют. Ну то пейте на здоровье, пейте. Когда мне дают кока-колу, я говорю, когда Господь творил наши почки, тогда кока-кольной фабрики не было. Я так отвечаю, и то все. Если вам на здоровье, пейте сколько хотите, правда, нет? Оно не приближает вас к Богу и не удаляет. Понимаете? Но есть люди, которые на этом соблазняются. Есть люди, соблазняются, кто пьет кохвы или чай. Соблазняются. Немощна совесть. Павел говорит, мы должны считаться с этим. Не буду есть мясо, говорит. Конечно, умышленно, чтобы кого-то не соблазнить. Но да поможет нам Господь не соблазняться. Идем дальше. Номер 5. Читаем мы послание евреям. Евреям и 10 глава. Послание евреям. Запаситесь терпением, как я сказал, пока я найду это место. И 10 глава. И 19 стих по 24. Евреям 10, 19 по 24. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плод свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести и омывши тело водою чистой, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Слава Иисусу! Порочная совесть. Я указал, что первая степень совести – это непорочная совесть. Но эту непорочную совесть можно опорочить. И как ее опорочить? И на этом я укажу. Как ее можно опорочить? Непорочная, чистая, добрая совесть, она очень чувствительна. Вы понимаете это слово? Мы говорим по-английски «sensitive», или по-испански «sensitivo». Это непорочная, чистая, добрая совесть, она очень чувствительна. Поймите, братья, пускай что наименьшее, она нам говорит, она сразу скажет, Дмитрий, ты не прав, И вот, дорогие, я говорю о самом малейшем нарушении она заговорит. Мне часто приходится сочитывать. У вас на счастье один дружбан и одна дружка. Но у нас у многих по 3-4 дружки. И меня уже само дело заставило, научило. Перед тем, как будет свадьба, я уже спрашиваю, а как дружки будут одеты? Знаете? Я сколько имел беды с этими дружками. Знаете, понаходят такое, что... А я уже пообещал их сочитывать. Или не хотят покрыться, или еще что-нибудь. Я имел много беды с ними. Но на этот раз, о чем я говорю, это было не с дружками, но с дружбаном. Улез он не в свое дело. Знаете, это не его дело. Абсолютно. И вы знаете, это меня очень задело. Очень задело меня. И, вы знаете, я на него крикнул. Я крикнул такими словами, конечно, не словами ругательными, но я крикнул на него. Апостол Павел говорит, чтобы слово было приправлено солью. Но мое слово было приправлено горчицей и перцем. Знаете, я крикнул. Через полчаса мне сочитывать. И давать наставление. И моя совесть заговорила. А что ты сделал? Ты будешь давать наставление, а ты что сделал? Ты же брата обидел. Я стараюсь это, знаете, покрыть, ведь он влез не в свое дело. Ну то ты же обидел брата. Но это не все, братья. Это полбеды. Но дело в том, завтра вечеря Господня, и я должен совершать вечерю Господню. Вот тебе и я поймался. Я говорю, это проповедь, которую говорю сегодня, всем степенем совесть находит каждого из нас, и меня тоже. И вот нашла. Знаете, и я сюда-туда, а время-то идет. То было полчаса, уже 15 минут осталось. Время приближается, мне сочитывать. Мало того, а завтра вечерю Господню совершать мне. Я говорю одному, говорю, найди брата Павлика, дружбана, приведи сюда. Он пошел, привел. Я говорю, Павлик, прости меня. Я тебя так обиден. Я крикнул на тебя, прости меня. А он говорит, брат, простите, я в лежне свое дело. Я говорю, но я больше виноват. А он, я больше. Мы обнялись, поцеловались, простились. Слава Богу. Братья, сестры, поймите, как можно опорочить совесть? Не слушаться. Вот она говорит, не послушайтесь ее раз. На второй раз будет хуже. Мы имеем детей. Вы имеете внучат. Матери, отцы, мамы. Вы помните, когда ребенку пришлось первый раз ложь вам говорить? Обманывать маму. Вы видели, как он и краснеет, и зеленеет, и белеет. Как ему неудобно. Но как первый раз удалось, второй раз уже легче. Правда, нет? А третий еще легче. Да, дорогие? Совесть непорочная, самая высшая степень. Но ее можно опорочить, когда она, знаете, так деликатно, чувствительно заговорит, повинуйся ей. Повинуйся. Сразу справ. И она останется непорочной. Слава Богу. Но если не повинуешься, она помалу начинает глухнуть, а потом и перестанет говорить. Господи, помоги нам. Аминь, братья. Аминь. Я привожу только один пример в своей жизни, но, может быть, больше было. И нужно проглотить свою гордость и каяться. У меня есть друг один, я не хочу его имени говорить, он пастор церкви. Я его еще помню неверующий. Но он уверовал. Знаете, у большинства церквей в Америке, в Канаде, до приезжих, у них омовения ног нет. Но когда мы столкнулись с братьями, приехавшими с Китая, с Украины, Китай, с Китая, они в Китае уже родились, и с омовением ног, и пастору предложили, позволь нам, мы совершаем с омовением ног. А он говорит, наша доктрина такая-то, а кто не подчиняется, он дверь. И люди в двери. Он звонит мне, Дмитрий, рятуй меня. В беде. Я еду к нему. Ну, говорю, брат, расскажи, как все было. Говорит, люди все оставили меня. Как было? Рассказывай все буквально. И он говорит, они начали требовать омовения ног. А у нас такая доктрина, мы не признаем это. А кто не верит этому, он в двери. И люди пошли в двери. А я говорю, брат Иван, как ты скахведры наделал, так скахведры и отделывай. Говорю, проглоти свою гордость и скажи, братья, сестры, я погорячился, простите мне. Я его наставил, знаете, походил по всех этих братьях, идите назад. Они пришли, он извинился, и все положено. Аминь. Иногда надо проглотить свою гордость. И повиноваться совести, которая нежным, тихим голосом, деликатно, но говорит. Хвала Богу, что она говорит. Вы знаете, братья, она говорит. Безбожники, которые учили нас, Бога нет. Я слыхал не так давно Ивана, судью бывшего советского. Их лектор был Михаил Суслов. Вы его знали. И он на лекции к ним, он говорил, мы знаем, что Бог есть. Михаил Суслов, это лектор коммунизма. Говорит, мы знаем, что Бог есть. Но, говорит, наша цель истребить всех, кто служит Ему, и доказать Богу, что Его никто не хочет. Но я говорю, бедный ты человек, у Бога-то вечность, а в тебя одно дыхание сквозь ноздри и конец. Кто же ты будешь сражаться с Богом? Знаете, но они так думают, они так думали. Да, говорит, мы знаем, что Бог есть. Конечно, совесть-то свидетельствует каждому. Мы видали, я видал войну, я видал фронт, я видал бои, я видал. Те комиссары, которые кричали, Бога нет, политруки. Но когда шрапнели рвались, или летели, бомбы рвались, то Боже, Боже, кричали. Правда, нет? И верующий человек спрашивает, что ты, боишься смерти? Нет, говорит, я смерти не боюсь, я боюсь того, что после смерти, а после смерти суд. Правда? Да поможет нам Господь. И вот, дорогие, идем дальше. Теперь я скажу, как эта проповедь у меня появилась. Перед этим, как я приехал к вам, я был у Брамша. И брат-лидер молодежи, брат Яша, пригласил на обед. И так за обедом мы разговариваем. И он рассказал случай, что недавно было в них. Так была, значит, молодежная открытая дискуссия. Собрались мы беседу. И в этой беседе, говорит, я задал вопрос. Сколько их там было? 80, 100 или больше, я не знаю. Я не спрашивал. Молодых. Значит, братья, сестры, молодые. Говорит, спрашиваю их, кто из вас когда-либо в жизни был обижен? Пожалуйста, встаньте. Все как по команде встали. Благодарю, сядьте. Потом говорю, а кто из вас когда-либо в жизни кого обидел? Пожалуйста, встаньте. Никто не встал. Ни один. Выходит, что обида – это Einbahnstraße. Улица одностороннего движения. Правда, так выходит. Но это не так. Если меня когда-то обидели, а может быть и я кого обидел, надо же проверить свою совесть, да? И вот я начал об этом размышлять, и так эта проповедь в твоем брат-доме родилась. Хвала Богу за это. Слава Ему. Идем еще, две совести у нас осталось. Это 1 Тимофея 4:2. 1 Тимофею, 4 глава и 2. Ладно, там написано о сожженной совести. Я скажу так, что мне искадол. Сожженная совесть. Вы понимаете слово-то, сожженное? У этой совести все наоборот. Черное – белым, белое – черным, зло – добром, добро – злом и так дальше. Все в них, все наоборот. Исаия говорит о таких, горе таковым. Горе. Когда совесть сожженная, все наоборот. Сегодня, знаете, какая разница, когда я приехал 53 года назад в Канаду, такие люди, я говорю, содомляне. Вы понимаете, что так содомляне. Они стыдились, прятались. Сегодня по 100 тысяч в Сан-Франциско, в Торонто, они делают демонстрации, парады и гордятся этим. Сожженная совесть, спалена совесть. Это уже хуже быть не может. Знаете, я не хочу много об этом говорить, но она есть. Она есть. Сожженная совесть. Я говорил 1 Тимофея 4:2. Сожженная совесть. И все наоборот. Это люди, которые, знаете, покрывают или сказать, поносят, бесчестят истину ложью и так далее, и так далее. Бесстыдные, подавляющие истину ложью. Да, дорогие? Конечно, слово же говорит, весь мир лежит во зле, мы знаем. Но мы имеем добрую весть, все равно добро победит, хвала Богу. Везде ложь, но истина все равно победит. Тьма, но свет все равно победит. Хвала Богу за это. Я не хочу много стоять на этом. Мы видим, дорогие, сегодня столько людей. Сожженная совесть. Когда-то наши бабушки стыдились так одеваться в своей спальной комнате, как сегодня на улице ходят. Правда, нет? Мы видим. За нашей жизнью какая перемена в плохую сторону. Как люди бесстыдно, постыдно одеваются и ходят на улице. Правда? Мы видим это. Да, дорогие? Сожженная совесть. Бессовестные люди. Недавно один брат сказал одной девушке в собрании. Я не могу публично повторить эти слова. Если кто желает, придите ко мне, я скажу наедине вам результат этого. Мне неприлично говорить это с кафедры. Пойдем дальше. Мы откроем Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна и читаем с 8 главы. 7 по 11 стих. Когда же продолжали, ну, это те, которые привели женщину к Иисусу, спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха первый брось на нее камень. И опять, наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышавши то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим. начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Это у моей этой проповеди последняя совесть, или последняя степень совести, проснувшаяся совесть. Вы знаете, в этих людей была совесть, но она спала. Они пришли, конечно, искушая Иисуса, и вот побить ее камнями, потому что по закону Моисееву так и так. Взятое прелюбодеяние побить надо. Иисус вроде не обращая внимания, писал там. Они настаивают. Знаете, они хотели Иисуса уловить между двумя законами. Закон Моисея, но закон римский, они под ним. Если он скажет «да», то они скажут власти, он поощряет убивать людей. А если нет, приступает закон Моисеев. Между двумя законами и ты от нас не уйдешь. Иисус восклонился и говорит: «Кто из вас без греха, первый брось». Но у них была совесть, но она спала, и она проснулась. Проснувшаяся совесть. Я немножко остановлюсь, братья, на этой совести. Проснувшаяся совесть. Мы были на конференции в Киеве с братом Петей Новороком. Приезжаем мы в понедельник домой к нему, и жена говорит: «Петро, ты знаешь, кто был у нас вчера на зібранні, на собрании? А кто? Был Лук'янов, бывший начальник КГБ. Уже состарел. Пришел в собрание, попросил слова и просит прощения. Бывший начальник КГБ. Я вас штрафовал, я вас арестовывал, я вас ссылал. Но теперь дело подходит к вечности, и совесть заговорила. Я не говорю, что он отдался Богу, или он, я то не знаю. Но простите, говорит, что я делал». И, конечно, дети Божьи прощают это. Правда, нет? Там совесть была. Вопреки совести он делал. Но она начинает просыпаться. Слава Богу! Проснувшаяся совесть. Я? Начальник КГБ. Начальником ГПУ. Я пережил ГПУ и НКВД. Вы пережили КГБ. То самое только менялось. Начальник ГПУ был Ягода, Янкель, еврей. Он расстреливал направо и налево. Но когда его поставили под стенку, последние его слова были: «Стало быть, есть Бог, потому что мои грехи настигли меня». И пуля пронзила ему череп. Вот так заканчивают безбожники жизнь свою. И так дальше. Мы видим у Евангелии человека малого роста Закхея. Знаете, он хотел видеть Иисуса. Железное дерево. Но Иисус его раньше видел. Когда Иисус подошел ближе, говорит: «Сойди, Закхей». Иисус не говорил ему: «А ты обманщик. Ты заимел все свое имущество, богатство обманным путем. Покайся». Иисус ничего не говорил. Но вы знаете, только он столкнулся с Иисусом, соприкоснулся с его присутствием, совесть заговорила: «Половину имения раздам нищим. Кого обидел, воздам в четверо. А кто тебе сказал? Я ж тебе ничего не говорил, правда? Иисус ничего не говорил. Кто тебе сказал?» Проснулась совесть, слава Богу. Да, она там была. Когда он обманывал, и обманом заимел это все свое имущество, богатство и так дальше. Она там была, она умолчала, спала. Но когда встретилась с Иисусом, все увидела, призналась. Братья, почему я стараюсь своєї сторони проповідувати чистої Євангелії. Сьогодні проповідується особливо молодими этими, називають себе харизматами і так далі. Бог не смотрить наверх, на внешнє, тільки на внутрішнє, тільки на серце. Но це лож. Брат Кирич, мой друг, который был раньше меня миссионером, он проповедует в Бразилии. В Бразилии не так, как здесь. Мы здесь все средние. И не очень богатые, но и не бедные. Кушаем по 3-5 раз в день. И масло, и мед, и молоко есть. Но там или очень низко, или очень высоко. Там очень богатые есть, и очень бедные люди есть. Вот станешь проповедовать в Бразилии, а перед тобой сидит вдова, и девятер, дробинка. У них нет на завтра ни на хлеб, ни на молоко. И как ты им будешь проповедовать любовь Божию? Я там был. Знаете? В Бразилии. И вот, дорогие, там много чего, говорю, можно сказать. Как может совесть проповедовать любовь, когда видишь нужду? Я это все переживал, все видел. И вот, говорит брат Кирич, проповедует через перевод, и там пришла на собрание жена фабриканта. Вы знаете, она вся размалевана. Она вся расквечена, как цыганская лошадь. Знаете, как цыгане лошади расквечивают? Вот так. И сидит. И когда брат проповедовал, Слово Божие коснулось ее сердца. Как она расплакалась. Знаете, из лица сделали карикатуру. Размазала. Когда кончилось собрание, она поснимала с себя все. Говорит, братья, продайте это золото, эти бриллианты, и раздайте бедным. Это Евангелие. Братья, это Евангелие. Слава Богу. Он не говорил за краски, не говорил за украшения. Он говорил Евангелие. Я проповедую Евангелие тоже в Бразилии. Люди десятками выходят наперед, плачут, каются. На утро мы с пастором пошли там по делу, в собрание, он там в офис зашел. А я так смотрю под лавки, там карты порваны, там пачки папирос порваны. Да я карт и папирос не проповедовал, я проповедовал Евангелие. Но когда Евангелие коснулось сердца и почистило карманы, хвала Богу. Аминь. И внутренность, и внешность. Так что мы не признаем такого Евангелия. Бог только смотрит на сердце. Да, это взято с контекста Библии, я знаю. Но для прикрытия своих беззаконий. Бог видит, как я одеваюсь, как мы одеваемся. И для верующих людей, для христиан, одеваться как прилично святым. Аминь. Братья и сестры, аминь. Аминь. Как одеваться? Как прилично святым. И то все. Тут не нужно расшифровывать. Как прилично святым. Я мог бы больше об этом сказать. Но это очень важно. Это Евангелие. Чистое Евангелие. Мы его проповедовали десятки лет назад, 50 лет назад, и сегодня проповедуем. Хвала Богу за это. Сегодня новое Евангелие. Плоть и кровь не наследует Царствие Божие. Делай с плотью, что хочешь. Но Слово Божие каже, говорит нам, придет время, и нам нужно стать перед Христом и дать отчет, что мы делали, живя в теле. Правда? Посему Павел пишет в 12 главе Римлянам, представьте тела ваши в жертву живую, святую, правда? Для благоразумного служения Богу. Можно служить Богу, но неразумно. Но хорошо служить разумно. Слава Ему. Аминь. Слава Ему. Мы видим, дорогие, совесть за Петра. Петр, знаете, я встречал и сегодня таких братьев. Мы тоже люди, братья. Петр, им овладела самонадеянность. Знаете, самонадеянность. Самоуверенность, самонадеянный стал. Я встречаю людей, они очень самоуверенные, самонадеянные. И написано в притчах, самонадеянность есть глуп. И говорит, хотя все отрекутся, но не я. Иисус говорит ему, ты бодствуй и молись. И Господь показал, конечно, Иисус помиловал его. Знаете, и когда Иисуса выводили, И встретились глазами Петр с Иисусом. И Петр горько заплакал. Господи, никогда этого не будет. Я больше никогда на себя не буду надеяться. Я сделал то, чего не думал, что я сделаю, но могу сделать. Знаете, самонадеянность очень опасна. Надейтесь на Господа. А Он проведет. Слава Ему. Аминь, братья. И когда совесть проснулась, заговорила, он горько заплакал. Не так давно клялся, обещал, я буду верный, все. А теперь отрекся, побоялся этой служанки. Идем дальше. Я сказал за Закхея. Во Франции жил один человек, вы знаете, Вольтер. Это был ярый безбожник, он писал книги. Он говорил, еще 50 лет из Библии ничего не останется. Но вы знаете, когда он заболел, и заболел смертельно, он призвал доктора и говорит, доктор, дай мне 6 месяцев жизни, чтобы я мог поладить дела с Богом. А доктор говорит, я тебе не могу дать 6 дней, 6 часов. И когда пришло время умирать, он начал кричать, мои ноги уже в аду. Потом дальше начал кричать, я уже по пояс в аду. И так помалу, постепенно и пошел в ад. Тот, который воевал. Совесть проснулась, но цушпет. У Петра не цушпет, не поздно. У Закхея не поздно. И даже у этих, которые привели женщину, проснулась вовремя. Но у Вольтера поздно. Поздно проснулась. Знаете, выхода нет. И человек пошел в ад вечных мучений. Воевал всю жизнь против Бога. У меня есть друзья в Аргентине. Брат Иван, о котором я упоминал, один из троих, что там ночевали. Он был мой и переводчик, и транспортер. Мы много с ним ездили по Аргентине, Парагвае и Бразилии. Проповедуя слово. Десятки тысяч километров мы сделали. Знаете, он имеет так домик, и в его два входа, с улицы, с одной, а с другой, с задним входом. Но они с задним всегда заходят, потому что автомобиль туда загоняет. И в них, они настолько гостеприимные, что редко прошел день, чтобы не было гостей. Такие они очень гостеприимные. И говорит, когда день проходит без гостей, то что-то не хватает. И вот был старый пресвитер, посетил их брат Сидор. Фамилия Мищук. Я его знал. И брат имел там свой верстат. Он редко делал там кое-что по слесарке. И говорит, когда я вышел, иду в хату по какому-то делу, а Сидор так ходит в дворе, так помалу, смотрит на небо и плачет. Он говорит, не заметил, куда я подошел. Я вижу, что он плачет. Так смотрит на небо. Я его так обнял. Я говорю, брат Сидор, почему вы плачете? Он больше заплакал. Говорит, брат Иван, я был служитель церкви. Я был пастор церкви. Был, конечно, моложе, молодой. Я делал в церкви раздоры. Разделение делал. Сел вражду. А теперь я состарелся, смотрю на небо. И спрашиваю, небо, примешь ли меня такого, как я есть? Примешь? Проснулась совесть. Примешь небо? Если достойный плод покаяния, надеюсь, что небо его приняло, я не знаю. Он уже почил. Братья и сестры, сегодня я исполнил то, что вам сказать обещали долг мой. Сказал эту проповедь. Не с тем, чтобы кого задеть. Или себя похвалить. Мы все люди в теле. У нас у всех есть совесть, правда? Старайтесь держать ее непорочной. Не допускайте, когда совесть напоминает, сразу справьте. Будет ли то копейка, или $100, или марок, или 1000. Нужно все справить. Да? Как в одной песне поется, у меня на кассете есть она, чтобы без пятнышка в небо войти. Помоги нам, Господи! помоги, чтобы без пятнышка в небо войти. Очисти нас кровью Твоею, в чем мы виновны. Дорогие, да благословит вас Господь. Кто еще совсем не знает Господа, постарайтесь вручить свою жизнь Господу. Вы не можете представить, как Бог может вас употребить. Братья и сестры, особенно молодые, нет большей привилегии на земле, как то, когда Бог вас употребляет. Слава Богу. Я это пережил. Когда меня Бог употребляет. Будет ли то в духовных дарованиях, или в благотворительности, или в чем-то другим. Когда Бог нас употребляет. Тем более, когда мы видим, сколько людей сатана употребляет. Да поможет нам Бог быть употребляемым Богом. Слава Ему. Слава Ему. Мне, хотя уже половина почти 76-го года, еще много приходится ездить автомобилем. Иногда надо ехать 9-10 часов автомобилем. Очень трудно. Знаете, сон овладевает и так дальше. Но я имею прекрасные кассеты. Пение прекрасное, музыка. И прекрасные проповеди. И вот недавно я ехал в Массачусетс 9,5 часов ехать. И братья спрашивают меня, как ты приехал? Сам? Говорю, сам. За один выстрел приехал. Ну, как ты приехал? Я говорю, я весь день был в собрании. Там были проповеди, там было пение. Я ликовал, радовался и плакал в собрании. Эти люди, которые меня благословляли там своим пением, проповедями, не всех я знаю. Их здесь при мне не было, но их пение меня благословляло. Слава Богу! Поднимаю руки и говорю, Господи, я благодарю Тебя, что не все голоса сатана забрал. Есть голоса, которые славят Твое имя. Хвала Богу! Итак, дорогие, мы пойдем на колени, скажем, как мы его любим. Хорошо? Я думаю, братья, что сегодня к кому-то и ко всем нам что-то заговорилось. Правда, не? Мне в первую очередь. Да благословит вас Господь. Амин. Благодарю вас за внимание. Давайте встанем, кому можно, на колени и поблагодарим Господа.